Глава 16. Новый противник. Заботы о деле, слишком малом для способности таланта Суворова, не могли заглушить его обиду. Напрасно он в раздражении взывал в столицу: «Ради Бога, избавьте меня от крепостей, лучше бы я грамоте не знал, всего 23 октября 50 лет в службе, то не лучше мне кончить карьеру?» То есть карьеру. После вспышек бессильного возмущения им овладевало уныние. Стараясь отделаться от него, Суворов убеждал себя, что и тут, в Финляндии, он делает важное дело для России. И вдруг решался просить о назначении его командиром финляндской дивизии. Нелепые слухи и сплетни гуляли на его счет в столице. Повторялось в преувеличенном виде то, что 30 лет назад тому болтали о Суздальском полку и его неукротимом полковнике. Снова говорили, что Суворов якобы изнуряет солдат непосильными работами, и даже намекали, что он пользуется солдатским трудом в интересах частных лиц, хотя в это не верили даже и сами шептуны. Суворов жаловался на клеветников военную коллегию, а самым беззастенчивым из них даже грозил поединком. Все эти простодушные способы борьбы с бесстыжими интриганами вызывали у его врагов один только злорадный смех. В отчаянии Суворов готов был на крайности подать в отставку. Друзья убедили его, что просить отставки опасно, а вдруг ее примут. Впрочем, даже враги его не могли поверить, что Суворов бросит армию в трудные для Отечества дни. Турция, стесненная на берегу Черного моря и на Балканах, угрожала фланговым стратегическим ударом и обходным движением стороны Кавказа и даже из-за Каспийского края. Под влиянием французов турки снова начали поспешно вооружаться. В Черноморье на Дунае опять повеяло войной. Екатерина II в ноябре 1792 года назначила Суворова командующим войсками Екатеринославской губернии и Таврического края, включая Крым и Очаковский район. Покидая опостылевшую ему Финляндию, Суворов, казалось, мог бы радоваться новому назначению. Но войсками на южной границе командовал фельдмаршал Румянцев. Суворов высоко ценил военные дарования фельдмаршала и его работу по преобразованию русской армии. Во многом сходясь здесь с ним, и нераздражительная ревность руководила Суворовым, когда он отстаивал единоначалие. Одним топором не рубит вдвоем. Он понимал, что пребывание около Румянцева снова угрожает ему второй ролей. Дело, порученное Суворову, требовало широких полномочий. А из Петербурга ему преподавали указания, как и что делать, не впадая в свойственные ему крайности. Суворов, поначалу горячо принявший за дело, скоро убедился, что ему не дадут выполнить даже то, что прямо предписано. Не проявлял он, находясь в Херсоне, и своей кипучей энергии в обучении войск. Для коренного улучшения армии у него не хватало власти. К тому же не без основания опасался, что обученные войска в случае войны могут быть переданы кому-нибудь другому. «Не хочу я на иных работать и моим хребтом их прославлять», — говорил он. За этими личными соображениями скрывалась более глубокая мысль. Суворов видел дальше большинства своих современников. Военная тайна станет через столетия основным требованием стратегии, особенно во время подготовки к войне. Во времена Суворова ни в одном государстве Европы, разве что кроме Англии, военная тайна не соблюдалась строго. При открытом характере Суворова ему претил всякий обман. Однако наряду с этим в натуре Суворова, его поступках и словах было много затаенного. Суворовская тактика внезапного удара, широкое использование ночной тьмы для подготовки и нанесения удара требовали скрытности. И все же из своей системы обучения войск, неразрывно связанный с правилами боя, Суворов не делал тайны, о чем теперь ему самому приходилось жалеть. Жалеть не только потому, что, командуя обученными им войсками, могут одерживать победу его соперники по службе. Ведь это свои русские генералы, их победы прославляют Россию. Потому что среди русских генералов уже появились ученики суворовской школы, он открыто радовался. Суворова тревожило, что его испытанным методом воспользуется не русский, а враг, неприятель, и не во славу России, а во вред ей. Во время путешествие Екатерины в Новороссийский край в 1787 году Суворов заметил в свите императрицы иностранца, одетого в штатское. И на смотру, обученной Суворовым Кременчугской дивизии и при воспроизведенной для Екатерины ее венценосных гостей Полтавской баталии, незнакомец был самым внимательным наблюдателем и открыто выражал свое восхищение выучкой и стремительно стройными движениями русских солдат. Суворов, подойдя к незнакомцу, спросил: «Нация?» «Франция?» «Чин?» «Полковник?» «Имя?» «Александр?» «Фамилия?» «Ламет?» «Хорошо», — заключил Суворов, хотел отойти, но Александр Ламет, остановив Суворова, в свою очередь спросил: «Нация?» «Россия?» «Чин?» «Генерал. Имя?» «Александр. Фамилия?» «Суворов. Хорошо». Оба рассмеялись. Так было положено начало более короткому, хотя и кратковременному знакомству. Суворов и Ламет не раз беседовали на военные темы. И вот этому полковнику Александру Ламету, внимательно изучившему суворовскую тактику и метод военного обучения, ныне директории молодой французской республики поручено преобразовать французскую армию. Назначенный президентом военного комитета республики, Александр Ламет составил проект преобразования французской армии и произвел им не только во Франции, но и за ее пределами большое впечатление. Россия имела во Франции свои глаза и уши. Для русских военных кругов открылось, что во многом при своей преобразовательной работе Ламет следует Суворову. В это время стало ясно, что кавалерия, бывшая главной силой в войсках середины века, уступает первенство пехоте, оружейный огонь артиллерийскому. И вот как завершение новой тактической системы решающую силу приобретает штыковой бой. Штыковая атака пехоты требовала особого строя. Французскую пехоту учили бою в строе колонн. Суворов, оценив это нововведение, хладнокровно заметил: французы хотят биться колоннами, их следует бить тоже колоннами. Суворов не раз давал французам в Польше наглядные уроки, неизменно их побивая. Французские инструкторы турецких орд при Козлудже, Гирсове, Рымнике и Измаиле наглядно убедились в неодолимой силе русского штыка. Во время Семилетней войны Россия надолго смирила прусского агрессора. Теперь на Западе вставал для России более опасный соперник, угрожая тем самым основам феодального строя, своих ближайших соседей. Это было угрозой для правительства Екатерины II. Жезл фельдмаршала. 19 ноября 1794 года Суворов получил фельдмаршалский жезл. Екатерина вызвала его в Петербург. По дороге Суворова встречали войска, губернаторы, чиновники, народ. Суворов пускался на разные хитрости, чтобы избежать торжественных встреч. Менял почтовых лошадей и скакал через города без остановки. Садился в кибитку курьера, который ехал впереди, чтобы приготовить фельдмаршалу лошадей. Суворов сидел в кибитке, завесив вперед рогожи, нахлобучив шляпу на глаза и закутавшись в плащ. При остановках встречающие вместо Суворова находили в его повозке Прохора Дубасова, который незадолго перед тем был возвращен из деревни. Прошка, пребывая в охмелю, охотно принимал почести фельдмаршалу на свой счет. В Стрельну для Суворова выслали придворную карету, сквозную из зеркальных стекол, в ней нельзя было спрятаться. Суворов облачился в фельдмаршалский мундир, надел все ордена и уселся в карету в одном мундире с непокрытой головой. Свита его состояла из двух генералов — Исленьева и Арсеньева, и зятя Суворова Николая Зубова. За него недавно по желанию Екатерины Александр Васильевич выдал замуж свою дочь Наташу. Спутникам Суворова пришлось сесть в карету тоже в одних мундирах и с обнаженными головами. Мороз стоял порядочный, градусов 20. Путь от Стрельна до Петербурга не короткий. Все в карете, не исключая самого Суворова, окоченели. Во дворце Суворову пришлось отогреваться в покоях любимца Екатерины Платона Зубова, раньше, чем представиться Екатерине. Суворов не преминул отметить для себя, что Зубов встретил его не в парадной, а в обыкновенной форме. — Ничего, ничего, — бормотал Суворов. — Мы тут ведь все свои, тут у нас все свое. Ну-ка, свояк, — обратился он к Платону Зубову, — веди к государыне. На сей раз Екатерина встретила Суворова очень ласково. Для житья Суворову определили Потемкинский таврический дворец. Отправившись туда в придворной карете, Суворов не узнал тех мест, где почти полвека назад среди сумрачных елей стоял дом дяди его, Александра Ивановича. Все здесь перестроилось по-новому. Лес свели, мест нельзя узнать, да и дяди нет давно в живых. Приехав во дворец, фельдмаршал со свитой вступил через сени в ротонду. Круглый зал с чудесно расписанным сводом. Важный дворецкий, старый слуга Потемкина, встретил его пренебрежительным поклоном. Камерлакеи в красных с золотом нарядах стояли шпалерами, встречая поклонами нового жильца. Из ротонды Суворов, сопровождаемый Прошкой, великаном и свитой генералов, проследовал в огромный овальный екатерининский зал дворца, сумрачный, освещенный окнами только с торцов, полукругами, выходящих в сад. Здесь когда-то Потемкин справлял свой последний праздник как герой Измаила, отослав Суворова осматривать крепости в Финляндию. Суворов отпустил свиту, прошел пустой зал из конца в конец, топая, считая шаги. За ним, отступив на несколько шагов, маршировал Дубасов синим плащом фельдмаршала, переброшенным через левую руку. Двойные их шаги отдавались под сводами гулом. Суворов остановился. Камерлакеи распахнули перед ним двери в зимний сад дворца. Из дверей пахнуло сырой прохладой склепа и прелым ароматом оранжерейных цветов. В неподвижном воздухе сада высились раскидистые латании, финиковые пальмы, бананы с бледными разорванными листьями. Строгие греческие колонны подпирали плоский потолок, усеянный, как в бане, крупными каплями. На одной из колонн, видимо, недавно обвалилась штукатурка, и зияющая рана открыла, что тело колонн не из камня, а из схваченного железными обручами куста сосновых свай. Дворец сооружался с поспешностью театральной декорации. «Изрядный гроб», — пробормотал Суворов. Фельдмаршала провели в приготовленную для него спальню. В углу высился ворох сена, покрытый простыней. На полу стояли серебряные тазы и огромные яшмовые чаши произведения уральских гранильщиков с невской водой. В углу пылал камин. Зная вкусы постояльца, позаботились ему угодить. Суворов опустился в кресло и закрыл глаза. Около него остались только Дубасов и Дворецкий. Два камерлакея вытянулись у дверей. Суворов, открыв глаза, и тихо сказал: «Квасу!» На лице Дворецкого исчезло выражение каменного равнодушия. Губы его задрожали. Он метнулся к двери, вернулся и застыл. «Квасу!» — громко повторил Суворов. «Ну чего ты стал как пень?» — прикрикнул на Дворецкого Дубасов. «Если вы для людей не варили, так велись бегать в Преображенский полк, принести артельного квасу. Далеко, что ли?» Дворецкий метнул на Дубасова злобный взгляд, низко поклонился Суворову и выбежал из спальни. Лакеи вышли за ним и беззвучно затворили дверь. — Будет квас? — А то нет, — ответил Дубасов. — Ну и живут. Какое вертикультянство нагорожено, а квасу нет. Два камерлакея внесли на подносе полное ведро с пенистым солдатским квасом, а на другом два высоких стакана, и Дворецкий налил в них из ведра через край квасу. — Я квасу пить не буду, — сказал Дубасов Дворецкому. Суворов разделся и уселся в яшмовую чашу с ногами, расплескивая воду на паркет. Дубасов стал лить ему на плечи из ковша ледяную воду. Суворов выпил еще квасу и прыгнул на сено. Дубасов накрыл его простыней и синим плащом. — Ну, фельдмаршал, спи спокойно. — А ты со мной ступай, — обратился Дубасов к Дворецкому. — Наверное, для нас с тобой и кроме квасу что найдется? — Как не найтись? Найдется. Для вас все найдется, ваше благородие. На следующее утро в Таврический дворец начали съезжаться разные персоны для представления фельдмаршалу. Одним из первых явился Платон Зубов, на этот раз в полном блеске гвардейского мундира. Суворов, узнав о приезде, поспешно разделся и встретил Платона Зубова в дверях спальни в одном белье. В отместку за вчерашнее невнимание. Они перекинулись с ним многими словами. Зубов обиделся и уехал. Остальные гостей Суворов не принял, сделав исключение только для Державина. — Так-то, сударь, — говорил он, одеваясь в присутствии Державина. — Они хотят, чтобы я таскал для них каштаны из огня. — Для кого? — Довольно я таскал их для Потемкина. — А, эти мальчишки и Зубовы, которые хотят всем управлять. — Государыня больна, — ответил Державин. — Вы обратили, граф, внимание, она приняла вас в плисовых спагах. У ней пухнут ноги, приближается конец. — А цесаревич, что он? — быстро спросил Суворов. — Да все так же, Александр Васильевич, в своем унылом замке, в своей маленькой гвардии, свой двор. То мрачен, то весел. Сейчас ласков, сейчас сердит. То играет, как мальчик, в растопчинскую игрушку, то муштрует свое войско. — Что есть за игрушка? — Не слыхал. — Призабавная история, граф. В бытность свою в Берлине Федор Васильевич Растопчин обыграл в картишке одного прусского майора. Играли крупно, тому нечем платить. Позвал майор Растопчина к себе на дом и показывает чудесную коллекцию оружия, и среди нее стол с игрушечным войском. Покрутишь ручку, солдаты маршируют, вздваивают ряды, заходят плечом, словом, делают все не хуже, чем живые у короля на Потсдамском разводе. — Платить вам, сударь, мне нечем, — сказал майор Растопчину. — Возьмите мою коллекцию, я ее собирал всю жизнь. Растопчин согласился, все забрал, вернулся в Россию домой, расставил, созвал друзей, все девятся, почитай, вся гвардия у Растопчина перебывала. Дошло до его высочества. Он попросил показать ему чудесную игрушку. Конечно, Растопчин с радостью согласился, цесаревич приехал. Смотрит, глаза горят. Откуда же все это? Федор Васильевич, потопив долу очи, говорит, я собирал эту коллекцию всю жизнь на последние деньги, а игрушка сделана по моему чертежу в Берлине. Не продашь ли мне? Ваше высочество, позвольте мне вам ее поднести в подарок. Я это давно хотел сделать, но не смел. Его высочество обнял Растопчина со слезами радости. И теперь на горе себе Федор Васильевич слывет в Гатчине за первого знатока прусского военного искусства. Ему, говорят, поручено составлять проект нового военного устава. Что-то будет, ведь государь неплоха. — Мне должно видеть Павла Петровича, — сказал Суворов. — Едва ли это будет приятно ее величеству, — заметил Державин. — И Зубовы? — Вздор, сударь. Я лучше знаю государыню, чем вы. А Зубовы... — Суворов презрительно махнул рукой. Державин умолк. Гатчинский замок. Павел Петрович предупредил намерение Суворова. В Таврический дворец явился верхом гатчинский офицер с письмом от цесаревича. Павел приглашал Суворова в Гатчину. Суворов, прочитав письмо, тут же приказал оседлать коня. Гатчинец удивился поспешности сборов. Выехав немедленно, они поспеют в Гатчину только к ночи, но возражать посланец Павла не осмелился. Фельдмаршал обрядился в потемкинский мундир из солдатского сукна, надев на шею только один аннинский орден, любимый Павла. Накинув поверх мундира свой синий плащ, Суворов вскочил на коня. Гатчинскому офицеру заседлали вместо его усталого коня другого. Суворов, не спрашивая спутника, как ехать, выбрал самый короткий путь — по лесовозным дорогам, минуя загородную перспективу. В сумерки они достигли Гатчины. Среди темного елового бора на поляне взору Суворова предстал в снегах мрачный замок с башнями по углам. На фоне пламенного январского заката дворец Павла серый днем казался теперь совершенно черным. Окруженный рвом и валом, с пушками и часовыми на мосту, замок являлся прямым контрастом веселому и светлому, беспечно раскинутому Таврическому дворцу. У рогатки на мосту офицер сказал пароль. Рогатка сдвинулась. Под копытами коней застучал настил моста. Часовую гауптвахту ударил в колокол, из караульни проворно выбежали солдаты в прусской форме, выстроились и сделали все как один на караул. Отворились стрельчатые ворота. Суворов с офицером въехал во внутренний двор замка, замощенный квадратами путиловского камня, очищенными от снега догола. Райткнехт принял коней. Спутник вел Суворова через небольшую, одностворчатую, окованную железом дверь в мрачные сени. Появился какой-то человек в гражданском платье. Молча поклонился и исчез. Через минуту тот же человек появился снова и пригласил Суворова в приемную, куда сейчас изволит пожаловать его высочество. В приемной Суворов оставался несколько минут один. Комната, освещенная канделябром о пяти свечах, своим простым убранством и узкими окнами, белой штукатуркой стены, низким сводом, напоминала Кардегардию. Послышался громкий раздраженный голос. На пороге двери во внутренние покои замка появился Павел. Он мгновение стоял в дверях, как в раме, и неподвижностью натянутой позы показался Суворову похожим на портрет. Суворов отвесил цесаревичу земной поклон. Павел быстро подошел к нему и, поднимая, сказал раздраженно: «Оставь это, мы хорошо понимаем один другого». Суворов выпрямился. Павел положил ему руку на плечо. «Я рад, что ты тотчас приехал. Ничего, что ночь, садись». Он указал Суворову на кресло, обитое темной кожей, сам сел по другую сторону стола и беспокойно оглянулся на дверь, через которую вошел. Дверь была уже плотно затворена невидимой рукой. «Боже, что творится!» — воскликнул Павел, прижав пальцы к вискам. «Этого нельзя вынести». Он опять взглянул на дверь, но в окна, вскочил с места и начал ходить перед Суворовым из конца в конец приемной, бросая отрывистые фразы то по-немецки, то по-русски, то по-французски. — Вы с Потемкиным, сударь, распустили войска. — Гвардия! — читал, что пишут берлинские газеты. — Знамена гвардии скроены из юбок императрицы. Война с Персией, азиатские лавры, легкие победы над дикими ордами. Кроманьольцы, французы, не могут удержаться без войны. Они могут простереть свой шаг до Вислы. Мы в Персии, вдруг республиканские орлы в Варшаве. Турки, поляки, Пруссия нам образец. В Пруссии не могло бы быть Пугачева. Россию надо покрыть сотнями, тысячами рыцарских замков. Эту сволочь надо держать руками в железных перчатках. Очевидно, Павел продолжал разговор свой, начатый с кем-то другим и прерванный приездом Суворова. Павел остановился и потряс сжатым кулаком. Суворов тихо рассмеялся. Павел нахмурился, вспыхнув, погас. Кулак выражался, он махнул рукой и в молчании начал ходить из конца в конец приемной, топая по каменному полу сапогами, извиня шпорами. Не ожидая так скоро гостя, он собрался на вечернюю верховую прогулку и был сообразно с этим одет. — Рядиться нам с тобой не к чему, — заговорил Суворов добродушно, как старик говорит с пылким мальчиком. — Ты вот думаешь, нарядишь русского солдата в прусский мундир, так он тоже немец будет? — Нашел образец. — Пруссию, государь мой, я лучше тебя знаю. В Берлине был, в Потсдаме гвардию видел. Нет вшиви пруссаков. Плащ их так и зовется лаузер, сирич вшивень. Головы их от прически с клеем прокисли, хоть в обморок падай. Русский мужик, каждую субботу в баню. На полок, поддай пару, вот мы отгаденные чисты. Ты своих гатчинцев в казармах держишь. Будешь царем и всех солдат в казарму запрешь. На ночь своих запираешь, тюрьма. Так ведь у прусского короля солдаты нанятые. Вербовщики сулят рекруту офицерский чин, а приведут, пожалуй, в строй. Как их не запирать? А наш солдат, хоть из крепостных, а вольный. Я в семеновских светлицах вырос. В походе, в строю, в сражении солдат, а дома в светлице житель. Ты нашел опыт военного искусства в руинах древнего замка, на пергаменте, объеденном мышами, и переводишь на немецко-российский язык? Павел остановился и застыл перед Суворовым в гневном изумлении. — Фельдмаршал! — воскликнул он. — Да, ваше высочество, фельдмаршал! Выслужил, наконец! — Не стой! Ходи, ходи, тебе же легче! Лицо Павла озарилось быстрой, как молнией, улыбкой, и он снова начал мерить приемную преувеличенно широкими шагами. «Строгость — великое слово», — продолжал Суворов. «При строгости — милость. Милосердие покрывает строгость, а строгость по прихоти — тиранство. Я строг. В чем истинное искусство благонравия? Милая солдатская строгость, а за сим — общее братство». Валенштейн строг был, не давал себе времени размыслить. Скорый краток. Вели бестию повесить, а солдат не бестия, а человек. Валенштейн — немецкий полководец, имперский главнокомандующий в 30-летнюю войну. Павел молча продолжал шагать, звеня шпорами. Казалось, что странная беседа его с фельдмаршалом, не имев начала, и оборвется без конца. Суворов встал, чтобы откланяться. Павел его удержал, сделав знак рукой. Суворов начал ходить рядом с Павлом. Но скоро их шаги разошлись, и они уже ходили навстречу один другому из разных концов зала. Глядя в глаза друг другу, посредине комнаты они встречались, и Павел бросал несколько отрывистых слов. — Фельдмаршал, Туртукай, Рымник, Измаил, все счастье! Суворов ответил. — Раз счастье, два счастья, надо же когда-нибудь немного и уменье. Варварское искусство против дикой орды. — Мы Фридриха с нашей простотой бивали, да и как? — ответил Суворов. — Что вы с вашим натурализмом? Фридрих — светоч мира. И гнилушка светит. Несколько раз они встречались молча, затем их шаги совпали, подобно качаниям двух маятников, малоотличимых по длине. Павел сказал, — Ты можешь у меня заночевать, а завтра я тебе покажу своих солдат. — Благодарю, ваше высочество. Хотел бы очень, да не могу посмотреть вашу игрушку. — Прикажите оседлать моего коня, ваше высочество. Думаю, он выстоялся. — Как хочешь. Я провожу тебя. Я все равно собирался проехаться. Павел вышел и вернулся в плаще, подбитым собольем мехом. В сенях он поспешно сорвал с вешалки плащ Суворова и накинул ему на плечи. Им подали коней. Они выехали из замка. Эскорт из взвода конных егерей сопровождал их в отдалении. Вызвездило. Стояла тишь. Мороз крепчал. Павел ехал шагом, поникнув головою, не думая о том, что с ним рядом едет старик 65 лет. В легоньком суконном плаще ему предстоит еще скакать 30 верст до Петербурга. — Да чего хорошо! — воскликнул Суворов, любуясь небом. — Велика слава звездная! Поднял голову и Павел. Чиркнула по Млечному пути падучая звезда. — Чья-то звезда скатилась, — задумчиво проговорил Павел. — А чья-нибудь звезда восходит. — Ты слышал, граф? — Да нет, не мог слышать. Ведь курьер из Парижа с депешами так что прибыл. В Париже загорелось было восстание сторонников короля. Какой-то молодой генерал, звать его Бонапарт, выставил против роялистов артиллерию и смел их в один час картечью. «Отменно!» — похвалил Суворов. «Как, фельдмаршал, вы говорите «отменно»? Ведь это был республиканский генерал». «Да, но он знает, чего хочет». Умеет хотеть, а те знают, да не умеют. С такими генералами республика выстоит. Павел оглянулся назад и поднял коня рысью, но тут же опустил поводья, и всадники снова поехали, голова в голову, шагом. — Да вы не кабинец ли, фельдмаршал? — насмешливо спросил Павел. — Суворов — слуга Отечества, ваше высочество. России французы не страшны, наша судьба высока. Суворов поднял руку, указывая ввысь. Павел, приняв это за прощальный жест, приложил руку к полю шляпы. Суворов поднял коня в галоп, Павел остановил своего, посмотрел вслед Суворову и повернул обратно. На скаку Суворову сделалось еще холодней. Ветер, поддувая плащ, забирался под куртку. Руки без перчаток коченели, стыли ноги, заныли старые раны. Суворов вскрикивал, поощряя коня.